Глава 8. Изменения, происходящие в телах. В физическом теле. Первые часы – воздержание от пищи. Стресс для физического организма. Питание в него не поступает. А соки еще вырабатываются к уроченному часу. Психологический настрой снимает моральную нагрузку. У людей с большим опытом голодания или у подготовленных сыроедов – чистых. Желудок быстро воспринимает отказ от пищи, как долгожданный отдых, и активизируются выделительные системы. Но у новичков желудочные соки могут вызвать жжение и неприятные ощущения в течение 1-2 дней. Не получая питания извне, физическое тело начинает потреблять свои резервы. Чистка начинает усиливаться. Выделительные органы работают на полную мощь, но обычно не успевают оперативно вывести все возросшее количество шлаков. Это приводит к быстрому закислению внутренней среды. Ацидоз – это один из важных факторов очищения физического тела на первом этапе голодания. Процесс закисления внутренней среды организма нарастает. Со временем резервы и запасы животного сахара иссякают, и организм приступает к расщеплению жира. В эти первые дни возможно плохое самочувствие в зависимости от зашлакованности тела. У сыроедов и опытных голодальщиков этот период практически не происходит. После чистки от шлаков происходит поворотный момент, когда самочувствие резко улучшается. Первая алхимическая трансформация. Организм перестраивается на другой способ питания. Клетки начинают использовать углекислый газ по принципу фотосинтеза. Ученые назвали такое питание эндогенным и доказали, академик М. Голый и профессор М. Вольский, что во время голодания организм перестраивается на усвоение углекислого газа и азота прямо из воздуха. Хочется заметить, что в этот период обычно происходит потеря в весе, но самочувствие резко улучшается, повышается настроение, появляются добрые, светлые мысли. Если человек сильно зашлакован, то закисление внутренней среды запустит очень важный механизм растворения ослабленной ткани, который ученые назвали аутолиз, собственный. Чтобы этого избежать и понизить уровень кислотности в своем теле, доведите дыхательную практику анулома-вилома минимум до 12-48-24. Это уровень чистого физического тела, высокого содержания щелочи в организме, соответственно, низкого содержания кислотности. С повышением температуры возрастает активность ферментов, поэтому принятие горячих ванн, душа, парных, бань ускоряет процесс аутолиза, чистка усиливается. Понижение температуры замедляет этот процесс. Некоторым голодать зимой легче, так как все процессы замедлены и менее выражены, а летом эффективнее, так как очищение идет бурно, взрывообразно. Всю необходимую энергию для расщепления тканей организма и выведения мусора физическому телу поставляет эфирное тело. Это оно неустанно трудится, вымывая грязь и продукты распада через кожу, дыхание, кишечник и выделительные системы. Эфирное тело также осуществляет контроль за тем, чтобы не были затронуты аутолизом жизневажные органы и мозг. После того, как эфирное тело справится с чисткой физического тела, оно начинает направлять жизненную энергию на внутреннюю работу. Энергии эфирного тела с избытком хватает и на борьбу с хроническими болезнями, и на восстановление генетической структуры ДНК по правильным божественным чертежам, исправляя накопившиеся в клетках изъяны. Постепенно очищенное сознание высвобождает эмоциональное тело от застоя энергии, который возник в результате негативных эмоциональных реакций в повседневной жизни. Когда тонкие структуры эмоционального тела восстановлены, начинают исчезать причины болезней, а вслед за этим происходит исцеление физического тела от терзающих его недугов. К этому моменту голодание только-только приступило к очищению ментального и более тонких тел человека. Происходит избавление от всех прочно укоренившихся болезней. Голодание начинает выкорчевывать их, возможно, навсегда. Это зависит от того, вернется ли человек после голодания, чистки, к прежнему образу жизни, питания, мышления. После глубокой чистки в процессе голодания начинается работа по усилению, наполнению энергией, увеличению тонких тел, чакр, каналов, всего тонкого устройства. В конце концов, физическое тело очищается, и в организме происходит последняя итоговая трансформация самого способа питания при достаточной внутренней подготовке чистоты тел и сознания человека. Перестраивается на питание праной. Его чакры открываются, и в тело непрерывным потоком начинает втекать энергия Вселенной. На праническом питании эфирное тело уплотняется активней, структурируется и постепенно приобретает зачатки совершенного носителя сознания, так называемого тела света. Изменения, происходящие во время голодания в эфирном теле. Во время голодания эфирное тело играет ключевую роль по очищению физического организма, по освобождению его от шлаков, токсинов, всего инородного, включает механизмы ацидоза и аутолиза, переводит на эндогенное питание и провоцирует наступление ацидотического кризиса. Словом, эфирное тело – основной чистильщик грубой телесной оболочки во время голодания. Как отмечают специалисты, 70% всего мусора из организма выводится через кожу, и здесь неутомимо старательно трудится эфирное тело, которое непрерывным потоком праны выдувает грязь изнутри. Именно поэтому в первые дни голодания эфирное тело тускнеет. Его эфирные волоски скручиваются, прижимаются к поверхности тела. В этот период голодающему нужно помогать своему эфирному телу в его работе. Рекомендуется время от времени принимать душ, а лучше ванну, чтобы очистить кожные поры, а также совершать прогулки и выполнять дыхательные упражнения и накопительные энергию практики – цигун. Внешне эфирное тело имеет паутинообразную структуру, которая пребывает в непрерывном движении, с торчащими у здорового человека волосками. У людей больных, ослабленных, эти эфирные волоски скручиваются и пригибаются к телу. То же самое происходит во время голодания, в первые дни его проведения, когда почти вся энергия эфирного тела затрачивается на активизацию выделительных функций физического организма, на борьбу со шлаками и токсинами. Однако на 6-10 день голодания после ацидотического кризиса эти волоски резко выпрямляются. Само эфирное тело светлеет и увеличивается в размерах. Постепенно раскручиваясь во время голодания, чакры, энергетические центры, проясняются и начинают пропускать и обрабатывать все большее количество энергии. Качество праны становится более высоковибрационной, так как активизированные и открытые чакры теперь могут ее усвоить. К концу голодания, примерно на 30-40 день, эфирное тело наполняется светом, начинает светиться ярким, глубоким пламенем и значительно увеличивается в размерах. Эфирные волоски окончательно выпрямляются. У некоторых старых душ начинают четче просматриваться огненные структуры нового тела света. В отличие от физического организма, эфирное тело во время голодания не отдыхает. Его тонкая энергетическая работа никогда не прекращается. Изменения, происходящие во время голодания, в эмоциональном астральном теле. Основные шлаки и грязь, как ни странно, скапливаются не в физическом теле, а в эмоциональном и ментальном. Этот мусор накрепко увязан с биологическим организмом, ибо грязь тонких тел, как кинопроектор на экране, проецирует залежи шлаков в физическом теле. Это они отдираются с трудом и болью, накапливаясь в крови, отравляют будни голодающего плохим настроением и отвратительным общим самочувствием. Поэтому уже в первые дни голодания в сознании человека могут появиться, обостриться различные эмоции и чувственные переживания. Жалость к себе, нетерпение, жалобы на дискомфорт, плохое самочувствие, обида либо на близких за непонимание, либо на весь свет, а также зависть, чувство несправедливости по отношению к себе, нежелание переносить лишения, ревность, страх, неуверенность, растерянность, разного рода сомнения и тому подобное. Усмиряя внутри себя эмоционально-энергетическую бурю собственных чувств, голодающий ведет настоящую внутреннюю борьбу с эго, проводит колоссальную работу в эмоциональном теле. Лучше настроить себя положительными, возвышенными мыслями на чувство любви ко всему окружающему. Ощущение того, что с каждым часом голодания все тонкие и грубые тела очищаются, что, проводя голодание, вы спасаете мир. С таким настроем эмоциональное тело быстрее очищается. Устоявшаяся, укоренившаяся привычка вызывает стягивание на себя дополнительного количества энергии в эмоциональном теле. Чувственные привязанности, ощущения и переживания по поводу удовлетворения или невозможности удовлетворить это желание или привычку еще сильнее концентрируют в этом месте мысли, вызывая новое стягивание и застой энергии, что выглядит в ауре как вспышки и облака той или иной плотности и степени окрашенности, что можно интерпретировать как чувственно-ментальную грязь, которая без сомнения проецируется на физическое тело и со временем вызывает заболевания. Именно от подобных энергетических застоев в эмоциональном теле и освобождает в первую очередь голодание. Освободившись от всех желаний, человек высвобождает такое колоссальное количество энергии, тратившееся ранее, на удовлетворение своих чувственных желаний и эмоциональных капризов, что при разумном использовании ее с лихвой хватит на то, чтобы очистить собственное сознание и осознать себя как высшее «Я», навсегда освободиться от оков иллюзии и цепей закона перевоплощений. Процессы, происходящие во время голодания в ментальном теле. Очень большие и серьезные изменения во время голодания претерпевает так называемое ментальное тело или сфера низшего ментала, то, что мы упрощенно называем ум. Ментальное тело имеет также свою структуру, структуру идей, представлений и шаблонов мышления. Обычно эти представления и шаблоны чужеродны и привиты нам извне, родителями, учителями в школе, телевидением, СМИ. Человек как бы варится в этом соку, пользуясь готовыми ментальными схемами и суждениями. Мы укрепляем эти мысли-формы, сосредотачиваясь на мыслях и идеях, которые они представляют. Мысли-форма — это уже не просто мысль, проплывающая по телу ума, а какая-то идея или желание, стянувшая на себя достаточно большое количество энергии. Мысли-формы, на которых человек постоянно сосредотачивается, то есть то, о чем он постоянно думает и размышляет, приобретает большую силу. Поэтому великие мудрецы Индии, Риши, предупреждали, что ум, ментальное тело, может как освободить, так и поработить человека. Человек становится тем, о чем он думает. Если он все время концентрируется на божественном, он рано или поздно станет Богом. Во время голодания важно концентрировать мысли на божественном. Голодание – это своеобразный катализатор, активизирующий энергию. То, на что при ежедневной практике йогических упражнений и медитации в повседневной жизни уходят годы. При правильном голодании можно сделать за месяц, точнее, за 40 дней. Во время голодания, а особенно в период сдержанного, умеренного восстановления при умелом выходе из голодания, легче достигается однонаправленность мысли. Ум становится спокойным и уравновешенным. То есть проще концентрируется внимание. А значит, быстрее достигается пратьяхара – отключение чувств. И наступает медитация – отсутствие всяких мыслей. Проведение осознанного голодания ослабляет и разрушает привязанности, снимает неуправляемые метания ума и чувств. Голодание – это то, что трансформирует, преображает ум человека, утончает его ментальное тело, повышая уровень его вибраций. В очищении нуждается все – тело, душа, дух. Мы не едим немытые яблоки. Мы их моем, прежде чем съесть. Голодание похоже на это. Тело низшего ментала во время голодания чрезвычайно быстро очищается. В первые дни голос эго и логического ума слышится очень громко и требовательно. Но постепенно он затихает, и при достаточном терпении голодающий сможет различить голос своего высшего «я». Едва человек начинает голодание, как в теле ума начинают стираться, ретушироваться его последние, самые яркие привязанности. Затем самые сильные, самые устойчивые и постоянные мыслеформы. Вообще, тело ума работает по принципу радиоприемника. Оно вылавливает и захватывает из тонкого мира те или иные мысли. И эти мысли будут точно соответствовать примерному уровню вибраций самого ментального тела. Чем высоковибрационней наше ментальное тело, тем более духовные мысли оно улавливает. Ничего из того, что вы совершаете с помощью ума, не может быть духовным. Настоящий духовный путь – это самопознание. В нашем мире широко распространена метафизическая идея о том, что вы сотворяете реальность качеством мыслей. Однако более точным было бы такое утверждение. Вы сотворяете ощущение реальности, основанное на качестве и содержании сознания. Реальный мир намного сложнее, чем его ощущение. Реальность состоит из 12 уровней плотности или измерений творения, каждый из которых подразделяется еще на 12 подпланов. Итого получается 144 миров, или вибрационных частот. И все они существуют одновременно. И вместе с тем, у каждого человека есть личная реальность, состоящая из восприятий, верований, программирования, ограничений, откликов, реакций, устойчивых мыслеформ и общего состояние сознания. Кроме личной реальности, у воплощенной души имеется еще коллективная реальность. Процессы голодания включают механизмы внутреннего перепрограммирования. Освобожденное и набравшееся более высоких вибраций сознание человека во время голодания легко расстается с узкорамочными порабощающими идеями и верованиями. В процессе осознанного голодания голос высшего «я» начинает звучать все громче. Эго рассеивается, и внутренний диалог успокаивается и замедляется. И еще на одном важном аспекте голодания хотелось заострить внимание. Это соблюдение во время чистки полного молчания, моуны, Воздержание от слов. Будда практиковал моуну – абсолютное безмолвие. Голодал и стал спокойным и безмятежным. Будучи безмолвным во время голодания, Будда начал переживать нирвану внутри себя. Чтобы сделать свой ум устойчивым, Будда и другие великие йоги соблюдали полное безмолвие, медитировали и голодали по 40 дней. Как только тело низшего ментала стабилизируется, очистится и станет устойчивым, вам больше не нужно молчать и предаваться аскезе, так как вы устранили моуной блуждание ума, достигли устойчивой медитации, и внутренний диалог остановлен. Когда слов и желаний становится меньше, то активность и капризы ума ослабевают. Когда слов становится больше, капризы ума множатся, разрушая способность концентрации мыслей. Волнения ума исчезают, когда из него исчезают слова и желания. Соблюдение полного безмолвия во время голодания – быстрейший способ очистить ум, заставить его замолчать и успокоиться, прекратить внутренний диалог. Чтобы понять более высокие сферы, следует выйти за пределы ума в безвременье и молчание. Тогда из глубины молчания приходит песня творения, древняя и вечно новая, неизменная и вечно меняющаяся. Когда душа наполняется красотой этой сферы, она переносится в единство, где все остальное утрачивает свое значение. Изменения, происходящие во время голодания во втором ментальном теле. До сих пор мы очень подробно говорили об изменениях, происходящих под воздействием голодания в трех нижних телах и плотной физической оболочке, так как в них происходят наиболее явные и очевидные, самые наглядные, оздоровительные, очистительные и омолаживающие преобразования. Теперь мы коснемся более высоковибрационных тел. Пока не решены проблемы с эго, об изменениях в этом теле не приходится и помышлять. Голодай, не голодай. Вот почему столь пристальное внимание мы уделили описанию процессов в более нижних телах. Пока во время голодания не исправлены и не очищены физическое и эмоциональное ментальные тела, духовного преобразования не произойдет. Именно поэтому необходимы длительные голодания. Короткие сроки воздержания от приема пищи не успевают вывернуть глубинные патологии ума из чувственно-эмоциональной сферы, не позволяют качественно исправить эгоистичные наклонности и в случае успеха надежно закрепить, зафиксировать, закристаллизовать результаты голодания. Для серьезной духовной работы необходимо как минимум преодолеть рубеж второго ацидотического кризиса. Успех в развитии этого тела зависит напрямую от вашего состояния любви и счастья. Вообще, голодание – важный этап переоценки ценностей. В душе воцаряется такой покой и безмятежность, что удивляешься тому, как много вещей и забот занимало, волновало и тревожило вас до голодания. Как много эта ненужная суета отнимала у вас энергии, и как легко она отпадает, подобно шелухе созрелого плода. Изменения, происходящие во время голодания в третьем ментальном теле. Третье ментальное тело называют телом подсознания. Иногда еще его называют эфирным определяющим, потому что он вмещает все формы, существующие на физическом плане, подобно шаблону. Этот уровень творения еще менее подвержен изменениям и преобразованиям в период проведения голодания, чем предыдущий план. Когда во время голодания более или менее начинают пробиваться и очищаться энергетические пробки и блоки в основных энергетических каналах, начинают выравниваться и перестраиваться все клетки и структуры физического тела. В первую очередь идет обновление эфирных энергетических шаблонов, так называемых спиралей ДНК и структур РНК, по которым после этого происходит выравнивание клеток всех физических органов и тканей. Эфирное тело полностью заимствует свою структуру от третьего ментального тела. Когда эфирное тело повреждено из-за болезней, а точнее неправильного и неблагочестивого образа жизни, когда оно истончается и хилеет от чрезмерных энергетических затрат на перестройку информационно-энергетических структур продуктов питания, то во время голодания проводится восстановительная работа всех его компонентов. Восстановление происходит по шаблонной форме этого тела. Другими словами, третье ментальное тело проецирует все образы и формы на физический план. Сфера третьего ментала является подсознание. Подсознание не реагирует ни на устные, ни на письменные приказы, ни на молитвы. Оно воспринимает только подвижные ментальные картины, образы, мысли, формы. Чтобы добраться до своего подсознания и заставить его помочь вам осознать себя, познать свою сущность, вы должны создавать при помощи воображения и визуализации образы того, что вам нужно, образ того, к чему вы стремитесь, образ Бога, Абсолюта, Бессмертного, Пранаеда, здорового человека, счастливого человека. Когда картина создана, ее нужно удерживать в сознании до тех пор, пока она не начнет погружаться в подсознание. И это лучшая ментальная работа во время голодания. Отпустив образ в подсознание, все ваше естество начнет выполнять вашу волю и стремиться к этому созданному вами шаблону. Развитое третье ментальное тело позволяет материализовать мысли формы в явном мире, общаться телепатически с другими людьми и другими сущностями. Вы можете наблюдать все формы физического мира, окружающие вас, или создавать новые. Изменения, происходящие во время голодания в четвертом ментальном теле. Напрямую механизмы голодания не влияют на высоковибрационные тела, но опосредованно через успокоение ума и повышение способности концентрации мысли, благотворное влияние голодания невероятно велико. Обычно эту сферу сознания называют небесным телом, телом сверхсознания или телом духовного сознания. В некоторой оккультной литературе этот слой называется телом высшего ментала, в другой – просто ментальным. На уровне высшего ментального плана мы переживаем духовный экстаз, которого можно достичь только через медитацию и другие формы преобразования энергии. Это высоковибрационные, духовные энергии. Когда мы достигаем той грани бытия, на которой мы чувствуем нашу связь со Вселенной, когда мы видим во всем сущем свет и любовь, когда мы погружаемся в сияние единого и перестаем делить мир на познающего, познание и познаваемое, только тогда мы поднимаем свое восприятие до сверхсознания. В нашей отчизне своим совершенством прославился великий и твердым духом подвижник Сергий Радонежский. Он зародил, или точнее возродил на Руси, древнюю отшельническую практику аскетической жизни в так называемых пустынях. С отрочества, жаждавший настоящего подвижничества и стремление жить в полном пустынном уединении. Постясь и в молчании, богатый боярский сын Варфоломей, известный нам под монашеским именем Сергий, бросает отцовское богатство, отказывается от царской службы, от всего мирского и избирает путь строгого отшельничества и суровой аскезы. Он уединяется в глухих лесах, неподалеку от местечка Радонеж. Крохотное поселение, затерянное среди лесов северо-восточной окраины Московского княжества. В этой части Подмосковья ландшафт отличается каким-то тревожным, порывистым характером. Глубокие овраги чередуются здесь с крутыми, проросшими ельником холмами. По дну оврагов вьются торопливые юркие речки с шелестящими мирянскими именами: Воря, Пажа, Кончура, Молокша, Шерна. Сергий выбрал для своей пустыни большой, проросший лесом холм, у подножья которого тек ручей, где и стал передаваться служению Богу. Его основная аскеза – пост и труд, а главным занятием Сергия в лесу была молитва, разговор с Богом. В часы молитвы благочестивый инок так глубоко погружался внутрь себя, что забывал обо всем – о еде и питье, о жаре или холоде. В таком состоянии он чувствовал себя счастливым, свободным и всемогущим, ибо сам Господь был его безмолвным собеседником, ибо он постоянно ощущал его божественное присутствие. Как известно, в XIV веке слово «пост» означало полное воздержание от пищи, а зачастую и от воды. Радонежский отшельник подолгу постился, пребывал в молчании, а все его мысли были сконцентрированы только на Боге. К нему в скит, в благословенную пустынь, приходили лишь дикие звери. Хищники и травоядные мирно паслись у его ног, отвечая любовью на любовь. Более года у порога обители появлялся старый медведь и каждый день смиренно впитывал молчаливую мудрость и святость подвижника. Молва монастырская ничем не отличается от мирской молвы. Она также скороходна и многоголоса. Слух о молодом отшельнике, живущем в Радонежских лесах, быстро распространился по монастырям северо-восточной Руси. Подобно диким животным, в обитель Сергия стали стекаться иноки. Некоторые изъявили желание поселиться рядом с ним. Святой подвижник никого не гнал, лишь предупреждал о тяготах жизни в пустыне. Почти все, кто оставался, выдерживали не более 2-3 летних месяцев. Зиму могли провести лишь немногие. Холодные осенние ветры выдували из обители случайных людей, как солому на таку. Но все же находились твердые духом подвижники, которые постепенно собрали вокруг радонежского отшельника общину из 12 послушников. Постепенно община стала пополняться новыми послушниками и была со временем преобразована в Троицкий монастырь. Однажды Сергий сотворил чудо. По молитвам святого во враге, близ монастыря, из земли ударил родник. Это вызвало всеобщую радость. Прежде монахам приходилось носить воду издалека. Медведи и лисы, волки и зайцы, приходившие к Сергию Радонежскому из чащи, понимали старца и не воевали друг с другом. Даже змеи почитали святого и слушались его повеления. А люди до сих пор не могут постичь его простых, мудрых наставлений. Не желают следовать его праведному примеру. Не хотят поститься, голодать, служить Вселенной. А предпочитают привычно грешить, воевать, проливать кровь друг друга и невинных животных для своего извращенного пропитания. Изменения, происходящие во время голодания с Высшим Я. Уровень Высшего Я, Духа, еще называют кармическим, кетерным, каузальным или причинным телом. Поднимая сознание до этого состояния, на эти вибрации, мы познаем свое единство с Творцом, осознаем свою истинную суть, свое Высшее Божественное Я. Хотя само по себе голодание не влияет на это тело высочайшего уровня вибраций, так как оно не нуждается в дополнительном очищении, ни в каком-либо развитии, так как является представителем божественности в сложной энергетическо-биологической структуре под названием «человек». Вся духовная работа с Высшим Я проводится в медитации и направлена на выравнивание этой небесной сутью всех тонких и грубых тел человека, то есть на проявление вибраций Высшего Я на каждом уровне творения, в каждой сфере бытия. Этот процесс называется вознесением, преображением, освобождением, осознанием себя с Высшим Я и другими метафизическими понятиями, означающими прорыв сознания до чистоты колебаний Высшего Я. Йоги раскрывали механизмы самопознания как условные этапы медитации. Свет во мне, я в свете, я и свет одно. Познание, познающий и познаваемое сливаются. Предположим, что с помощью голодания вам удалось более-менее очистить свое сознание, и что вы добились достаточно устойчивой концентрации на одной мысли. Если при этом ум и чувства у вас под контролем, тогда достаточно быстро наступает отключение чувств, которое плавно перетекает в незыблемую концентрацию. Такое состояние, безусловно, приводит к наступлению устойчивой медитации, а глубокая медитация постепенно перетекает в просветление, глубокое созерцание, при котором достигается состояние единства, воспринимающего и воспринимаемого. Выражается спокойствие сознания, снятие противоречий между внутренним и внешним миром, которые, углубляясь и расширяясь, приводят к трансформации всех тел в свет и завершению человеческой эволюции. В этом и заключается вся суть голодания, секрет его потайных механизмов воздействия на все тела и сознание человека. Но без сознательного участия самого человека в деле повышения собственного уровня вибраций сознания, голодание из пилюли бессмертия превращается в обычную и банальную таблетку от головной боли, воспаления печени, от болезни почек или желудочно-кишечных проблем, а также от всех известных и неизвестных современной медицине недугов. Безмолвие и покой, которое приходит после выхода за пределы ума, есть само по себе истинное знание. Это знание есть ваша настоящая природа, но оно скрывается умом и его заблуждениями, точно так же, как тлеющие угли покрываются пеплом, порожденным этими же углями, или как вода зарастает илом, рожденным самой водой. Снимите ил, и вы увидите воду. Уберите ум, и знание истинного Высшего Я проявится само собой. Мы рассмотрели процессы и изменения, которые происходят при применении методики осознанного голодания. Если вы решили взять на вооружение эту практику, то главное, что необходимо при прохождении ее, это уверенность, смелость, настойчивость, состояние любви и счастья в процессе практики и максимально возможная осознанная концентрация сознания. Но главное – слушайте себя. Иногда лучше сделать шаг назад, чтобы потом совершить два вперед. Изменения, происходящие во время голодания, в работе энергетических центров и каналов. Вместе с изменениями, происходящими в телах человека, при голодании изменяется работа его энергетических центров. По мере роста сознания, воплощенная душа способна получать, воспринимать, обрабатывать и аккумулировать все больше и больше энергии. Вибрационное качество этой энергии также возрастает. Источник космической энергии неисчерпаем. Но вот ее проводники и трансформаторы, главные чакры человека, обычно не готовы к усиленной работе. То же самое можно сказать и о среде доставки и распределения этой божественной энергии по энергетическим каналам. При соблюдении нравственной чистоты и общей направленности к духовному развитию у голодающего включаются автоматические внутренние механизмы активизации, работы чакр и энергетических каналов. Также у высокоразвитых, усердных в практиках людей автоматически проявляются и включаются дополнительные спирали ДНК и силовое поле Меркаба. Эти функции вложены в саму структуру ДНК, записаны в ее генетических кодах и обнаруживаются в устройстве всех, без исключения, тел человека. Главное предназначение всех описанных нами тел, носителей сознания – быть инструментом Духа, Абсолюта, Высшего Я для исследования грубых и тонких миров с последующей, своевременной и получением опыта. Раскрытие чакр, увеличение нашего энергетического потенциала и трансформация качества этого энергетического потенциала имеет очень важное значение в любой эзотерической практике и в работе по осознанию себя. Это главное условие для возобновления связи со своим Высшим Я. Да и для здоровья нашего организма раскрытие и очищение чакр и энергетических каналов не менее важно, ибо причинами большинства заболеваний являются либо потеря баланса между энергиями, либо блокирование потока энергии. Недостаток энергии искажает наше восприятие мира, ослабляет чувства, притупляет наш ум, препятствуя таким образом гармоничному познанию жизни. Голодание активизирует энергетический потенциал человека. Как известно, до 80% накопленной энергии расходуется организмом на усвоение, переработку твердой пищи, поступающей в пищеварительную систему. Поэтому прекращение поступления грубоматериальных компонентов питательных веществ высвобождает эти вынужденные расходы, направляя энергию на очищение и духовные цели. Вышеописанные изменения в телах и сознании могут быть достигнуты усердными практиками и без голодания. При условии, если энергетическое развитие превзойдет энергозатраты. Голодание является катализатором развития, высвобождает жизненную энергию, ускоряя внутреннее совершенство.